Эл вспомнила свои недавние рассуждения о том, что не хотела бы встречаться с Кикхой. Какой злой рок ее преследует. Ну почему опять он? «Мне казалось, что ты уже знаешь причину моего интереса к тебе», — ответил он на ее мысли. Эл продолжала молчать. Если бы Лоралан мог ей помочь. Эл подумала о Лоре и мысленно призвала его. Стоило ей так подумать, как Кикха подался вперед. «Ты напрасно надеешься. Он не придет тебе на помощь. Он хотел бы встретиться со мной гораздо меньше, чем ты». Эл стала отходить назад, пытаясь уйти. Зверь тоже пятился. Кикха постоял молча, а потом добавил. «Бесполезно, Элли. Я останусь. Я, как верно думаешь, твой рок». А Элси удалялась. Кикха испытал некоторое подобие сожаления. Он не лгал. Он был на том месте, где бросил ее. Действительно удивился ее исчезновению. Он упрекнул себя за порыв, за попытку наказать ее за обман. Теперь она была напугана, беспомощна. Это его устраивало. Деться ей здесь некуда, силы в ней немного. Сейчас она, в принципе, безопасна для него и остальных. Он мог бы контролировать ситуацию, но ему мешал зверь. Кикха несколько раз пытался приблизиться, но животное кидалось вперед. Чувствует ли Эл, кто ее опекает? Он оценил, какого качества мощь заключена в этом создании. Кикха строил план возможного нападения, но животное предугадывало его намерение. Зверь закрывал с собой девушку как щитом. «Успокой его, Элли. Пока ты питаешь ко мне ненависть, он будет кидаться на меня». «А что я должна испытывать? Ты пытался меня убить, а он меня спас. Я не прошу меня защитить, он сам так решил. Это его собственная воля». «Нет, Элли. Ему просто передается твое настроение. Ну, совладай с собой, прекрати испытывать ко мне неприязнь. Это существо успокоится. Былые времена отец хотел поймать одного такого, но у него не получилось. Может быть, мне повезет?» И тут Кикха достал из-за спины меч. В его руках оружие казалось небольшим. Эл устремилась на помощь зверю. Она хотела заслонить животное от нападения, однако зверь в ее защите не нуждался. Он первым ринулся на Кикху, да с таким ревом, что округа содрогнулась. Эл отпрянула, Кикха отскочил к воде, зверь быстро вернулся к Эл, совершив круг. Оборот, Эл почувствовала, как ее подхватила волна. Вместе со зверем Эл растаяла в воздухе. Кикха добежал до того места, где они стояли, и со злостью вонзил меч в камень. «Ах!» – прорычал он. «Что же это за существо?» Вокруг Эл возник иной пейзаж. Горы более пологие и низкие. Здесь был ясный день. Яркое солнце светило за скалой. Эл сощурилась. «М-м-м!» – раздалось поблизости. Эл обернулась на звук. Зверь лежал на камнях и сопел. Она почувствовала тяжесть в ногах, села рядом с ним. Вот теперь настала ее очередь изучать своего нового знакомого. Не выдержав ее взгляда, он фыркнул и отвернулся. «Кто же ты такой?» — спросила Эл. «Ты такой необычный? Кто ты?» Зверь не обернулся, Эл развела руками. В прежнее ее понимание то, что случилось, называлось телепортацией. В новом проход через дверь. Она испытывала то же, что в переходе между мирами. Зверь обладал способностью к скачку. Вот как он попал на скалу. Он перенес ее с места прихода в этот мир простым для него перемещением. Вот почему так устроены его лапы. Он лазал по скалам в крайних случаях. Эл вздохнула, посмотрела на зверя. Объяснений все равно не будет. И она опять пожалела, что нет сверхчувств. Зато сбылось ее желание. Она отделалась от Кикхи. Эл прокрутила в памяти внезапную встречу, поморщилась, передернула плечами. Надолго ли, как знать, он может отыскать ее завтра. У него четкое намерение вывести ее из состязания. Зверь метнулся, вскочил на лапы и опять заревел. «Опять!» — вскакивая следом, выкрикнула она. Кикха материализовался в трех шагах от нее, и зверь с грозным ревом стал между ними. «Успокой его, Эл!» — строго приказал Кикха. «Исчезни!» — с раздражением ответила она. «Отстань от нас!» Кикха отошел от нее на пару шагов. «Это не так просто гоняться за тобой. Что ты прицепился ко мне? Поищи себе более достойного соперника». «А ты мне не соперник, Эл. Дать тебе пояснение я не собираюсь. Ты же обладаешь такими достоинствами. Догадайся сама». «Ха! Не надейся. Я не откажусь от намерения помочь Лоралану. Я выполню обещание, даже если мне предстоит драться с тобой. Насмерть. Жаждешь поединка? Ты выбрал удобный момент». воспользуешься той силой, что забрал у меня? Зверь назад!» К удивлению самой Эллы, ее новый друг перестал метаться, подошел и лег у ее ног. «Как ты его приручила, Эл?» В словах Кики слышалось удивление. «Это не я его приручила. Это скорее он меня». Эл погладила по голове зверя, и тот в ответ издал урчание. Эл произнесла: «Хочу назад к озеру». Не успела глазом моргнуть, как перед ней стояла гладь воды с поволокой вечерних сумерек. И опять она заметила Кикху. С его присутствием, кажется, придется смириться. Бороться бесполезно. Она старалась обрести равновесие. Продолжая поглаживать круглую голову животного, Эл осмотрелась в поисках места для ночлега. «За водопадом удобно», — подал голос Кикха. «Слишком сыро», — возразила она. Эл заметила недалеко ножны, которые в попыхах оставила на берегу. Кикха был ближе, он поднял их первым, вложил меч и повесил на плечо. Эл поняла, что возвращать ее оружие он не собирается. Этот день был слишком длинным. Скалы, сплошные скалы, то вверх, то вниз. Ее желанием было найти ровное место и заснуть. Тело устало просило пощады. Зверь фыркнул и призывно посмотрел на нее. Эл кивнула, он пошел прочь от озера, а она следом. Зверь сам нашел углубление в шагах в 60 от озерца. Выбоина в маленьком плато напомнила ту, где он ее выхаживал. Он улегся первым, а Эл пристроился рядом, накрывшись плащом с головой. Кикха издали наблюдал за ними. Зверь лежал без движения, но глазом следил за посторонним. Эл заснула сразу, и ее не мучило беспокойство от присутствия Кикхи. Он не знал сна, а ему предстояло провести ночное время в раздумьях. Он не лгал, что испытывал досаду, когда потерял ее. Подаваясь вспышке гнева, он не подумал, что порвет узы доверия, едва установившиеся между ними. Он искал ее долго. Теперь стал понимать, почему. Животное Эл не имеет представления, от какого рода существа она получила благословение. От отца Кикха кое-что знал о них. С древнейших времен они жили в этом мире. Его отец питал к ним какую-то неприязнь, но уничтожить не смог. Или, скорее, счел неразумным. Ни одна особь не вступала в контакт с великими. Кикха видел нечто похожее в детстве, но только издалека. «Опасайся их», — предупредил его отец. «Они могут быть опасными. И они очень умны». Кикха решил, что отец его пугает. С той поры ему не представилось случая снова встретить такого вот зверя. Он обернулся. Зверь сидел близко и рассматривал его. В темноте слабо поблескивали глаза. Эл мирно спала вдалеке, и он чувствовал, как она дышит. Он посмотрел ее в сторону, и зверь угрожающе рыкнул. «Я ее не трону», — сказал Кикха. «Узнать бы, что ты в ней нашел». «Хм», — выдохнул зверь. «Это не объяснение». Вместо ответа появился образ. Высокая фигура женского существа, облаченного в одежды цвета местной зари с лиловым отливом. Складки одежды слабо колыхнулись от шевеления воздуха, и фигура из видения, кажется, парила. Кикха увидел лицо. Его черты напоминали Эл, тот же овал, обрамленный завитками волос, только темными. Тот же взгляд. Сходство во взгляде Эл было первым, что привлекло его внимание в этом лице. А вокруг был свет, какой-то идущий ниоткуда. Потом видение погасло. «Это не она. Очень похоже», — сказал Кикха. Зверь покосился. «Очень похоже», — повторил Кикха. «Хм», — вдохнул зверь. В ответ на сомнение Кикхи появилось другое видение. Это был воин в доспехах, который покрывал такой же плащ, какой получила в подарок Эл. В лице его не было мужества, боли и страдания. Кикха увидел воина раненым, и ранение было смертельным. Кикха вспомнил, как исказилось лицо Эл, когда он отнял у нее часть сил. И черты лица в тот момент были поразительно схожи с тем, что он видел. И видение снова пропало. «Да, она похожа», — согласился Кикха, — «очень. Но только похожа. Ты ее с кем-то сравнил?» «Фуф», — выдохнул зверь в ответ. Кикха опять посмотрел в сторону Эл. Зверь теперь не возражал, и он мог рассматривать ее достаточно долго. В ответ раздалось сонное бормотание. «Отстань, дай отдохнуть». Кикха перевел взгляд на воду. Его мысли периодически возвращались к Эл. Он размышлял о пути, которым можно пройти к двери. В этом мире отыскать проход в следующий мир проще, чем в предыдущем. Около одной из дверей он уже побывал. Он без труда мог вступить в нее, но остановился, потому что не смог почувствовать остальных. Ему было очень важно знать, где они находились. Он разыскал соперников и потерял к ним интерес. Опять грызутся, как обычно. Он не имел намерения присоединяться к ним. Другое дело Эл. Не в силах обнаружить ее, он принял это за вызов. Он нашел ее одну, зверь возник поздней. Эл шла к двери. Киха сделал вывод, что туда ее влечет некоторая сила, которую она, при отсутствии части своих способностей, просто не осознает. Когда он возник рядом, чтобы понять механизм, он не ожидал, что она испугается. Долгая ночь заканчивалась. Эл проснулась, когда появились признаки рассвета. Она изящно потянулась и зевнула. Зверь лежал рядом. Он тоже не спал. И, не поднимая головы, наблюдал за ней. Эл зевнула еще раз и заметила Киху. «Доброе утро», — сказала она. «Ты желаешь доброго утра мне?» «Это забавное пожелание», — откликнулся он. «Если я не желаю видеть тебя, это все равно не освобождает меня от правил вежливости», — пояснила Эл. «Ну, тогда и тебе доброго утра», — согласился Киха. Эл достала из сумки костюм, включила режим зарядки. Отыскала прибором точку восхода. Разложила костюм на камнях. «Посторожишь?» — спросила она у зверя. «А тут есть охотники до моего имущества». Зверь что-то проурчал в знак согласия. Эл подошла к воде. Сначала она напилась, и потом, скинув плащ, куртку и брюки, собралась войти в воду. В это время зверь, прихватив уже охраняемый им костюм, подошел к ней и с чинным видом разлегся на ее вещах, многозначительно оглянувшись на Киху. Тишину нарушил смех Эл. Она хохотала, запрокинув голову. В эти мгновения ее лицо совершенно изменилось, приобрело какое-то светлое выражение. Зверь смотрел на нее, а потом, повернувшись на спину, стал дергать лапами. Эл присела на корточки. «Какое же ты чудо! Хвала Создателю!» Она похлопала животное по животу, зверь издал гортанный рык, подскочил на ноги и прыгнул на нее. Эл увернуться не успела, зверь сбил ее с ног, и девушка рухнула в воду, подняв снова брызг. Она вынырнула, продолжая смеяться, с мокрой одежды струями текла вода. Она отплевывалась и фыркала. Зверь стоял на берегу и топал передними лапами, выражая восторг. Поведение обоих вызвало у Кихи интерес. Эл брызнула в зверя водой, тот фыркнул и закрыл морду лапой, что вызвало у нее новый приступ смеха. Она отошла от берега и скрылась под водой. Через какое-то время голова опять возникла над поверхностью, потом и руки, и прозрачный кристалл полетел на берег. «Держи, хранитель, угощайся!» — крикнула она и опять скрылась в воде. Животное всем огромным телом распласталось на одежде Эл и стало грызть камень. Казалось, ничто его больше не интересовало. Однако стоило Кихе подняться с места, и зверь, отставив трапезу, посмотрел на него очень внимательно. Киха не желал конфликта, поэтому к воде не пошел. С высоты его роста было видно, чем занята Эл. Она добыла для зверя еще камней, выбросила на берег и потом нырнула для собственного удовольствия. Она легла на воду, замерла. Слабое течение относило ее к берегу. Коснувшись дна, она села в задумчивости. Вода доходила ей до пояса. Эл вытирала капли с лица, с отсутствующим выражением, через мгновение ушла в себя. Она смотрела в глубину воды, которая слабо колыхалась. Она побледнела и стала похожа на изваяние. Вода возвращала ей силы. Она поняла, что способности вернулись, когда над поверхностью воды увидела чуть голубоватую дымку. Эл вытирала глаза, принимая за туман, иллюзия зрения, но когда тело отозвалось на колыхание воды внутренним потоком энергии, когда появилось уже знакомое ощущение расширения мира, и голова чуть закружилась, она поняла, что это не иллюзия. Поэтому Эл и легла на воду, чтобы течение силы само вышло. Оно найдет слабые места и заполнит их. Она сидела неподвижно, чтобы Киха сразу не заметил перемену. Поверхность колыхалась, мелькали блики, постепенно сквозь гладь воды начали проступать какие-то образы. Сначала они были размытыми, нечеткими, напоминали горы в тумане, контуры приобрели определенные очертания. Уже солнце поднялось высоко над скалами и грело, разгоняя ночную прохладу, и блики играли на воде. Эл сидела в прежней позе. Кихе требовалось приблизиться, чтобы понять, какие размышления захватили Эл. Но зверь, закончив завтрак, следил за ним, и Кихе решил подождать. Вдруг ему удастся выпытать у Эл причину ее отсутствия.